Вообще, занятно бывает рассуждать о том, как те или иные пьесы соотносятся с действительностью и какая участь уготована им в театре. Все стареет. Но, пожалуй, ничто не стареет так быстро, как пьесы, отражающие не процесс жизни, не ее глубины, а сегодняшнюю злобу дня, сиюминутность, которая уже завтра становится неинтересной и даже смешной. В этом плане театру имени Вахтангова повезло. На его сцене редко шли спектакли однодневки. Да и то, в основном по нажиму сверху, так сказать, по-советски. Однако такое везение не случайность, а закономерность, произошедшая из грамотного руководства театром в разные годы, из толковой режиссуры, из профессионализма труппы и рабочих сцен, из коллективного, наконец, чувства вкуса и красоты, и еще из многих и многих слагаемых. И когда меня приняли на службу в театр, я волей-неволей должен был соответствовать этим высоким требованиям. Я и выкладывался, и старался в любой обстановке сыграть свои роли с максимальной отдачей сил, а в хорошей постановке — само собой. Мещан ставил Леонид Моисеевич Шахматов. Работа в этом выпускном спектакле оказалась для меня тяжелой, потому что Нил, пожалуй, одна из сложнейших ролей горьковского репертуара. Он сложен своей идеальностью, декларативностью, которую уж очень тенденциозно заявил в пьесе автор. Это, конечно, не дискуссионный образ, демонстративно противопоставленный мещанам. Нил и схематичен, и в чем-то однолинеен. Так, по крайней мере, я его воспринимал, и, не имея еще необходимого жизненного и артистического опыта, пытался эту декларацию сыграть. Отсюда в моей игре появились нажим, петушиное перья, фальшь. Я понимал ложность и натугу своего Нила, но чем больше старался, тем хуже получалось. Товарищи меня обгоняли, находя и образ, и характерность, и человеческую индивидуальность своим героям. А я лишь проговаривал реплики неестественным голосом и понимал, что образ не складывается. Составляя биографию Нила, а это один из элементов работы над образом, я, среди прочих, нафантазированных потребностей его жизни придумал и такое. Нил физически очень силен. Про таких говорят, крепко сбит. И представил я себе, как он легко, играючи, переплывает Волгу, получая от этого огромное наслаждение. И вот когда я увидел это, увидел очень подробно, как он с сожонками плывет к тому еле видимому берегу, а кругом необъятная ширь, ласковое солнце и жаркий июльский день, как-то собрался его образ в моем мозгу. И надумал я, что вот так, как получает Нил удовольствие от плавания, так же обретает удовлетворение и от борьбы с тем, что ему не нравится. И если он заявляет, что жить надо так, а не иначе, то это идет не столько уж от выработанной программы жизни, сколько от озорного желания вступить в единоборство с сильным. А по пьесе его противник, старик Бессеменов, действительно силен. И другим я его себе не мыслил. Лишь через много лет в спектакле, поставленном Георгием Александровичем Товстоноговым, я увидел потрясающего Бессеменова, Евгения Лебедева. Это был трагический человек, который потерял связи и со временем, и с детьми. От этого ему страшно и обидно, и он не может понять, почему его не принимает вечно обновляемая жизнь, в чем он не прав, ведь он всегда жил правильно, ведь он все сделал для своих детей. Так в чем же ошибка? И бьется он, как муха, попавшая между двух стекол, не понимая, почему не получается вырваться за невидимые преграды. Страшный, трагический образ, сыгранный с пронзительной болью и недоумением. Противен этот старик и страшен, жалок он и несчастен. Такой многослойный, такой сложный, жизненный и противоречивый, такой пронзающий зрителя характер сыграл Евгений Лебедев, что его Бессеменов остался у меня в памяти одной из ярчайших актерских работ, виденных в разные годы в исполнении разных мастеров. А тогда, в студенчестве, еще толком не владея мастерством, мы ощупью искали достоверную суть своих персонажей. И мой физически крепкий Нил после того, как я нафантазировал себе его упоение в бою,